Глава 32. Новые горизонты. В Воронеже мы проводим 2 недели. Макс ночует в отеле, а мы с мамой живем у бабушки с дедушкой. И хотя отношения между нами все еще напряженные, я готова дать им шанс. Мы хоть и неловко, но стараемся узнать друг друга. Смотрим старые альбомы, готовим вместе еду, разговариваем. Вернее, говорю с ними только я. Мама их по-прежнему игнорирует. «Тебе очень тяжело тут?» — тихо спрашиваю я. «Я могу попросить Макса, он нам снимет отель. Он уже несколько раз предлагал. Я не собираюсь жить за счет твоего парня, Александра». Отрезает мама, а потом со вздохом добавляет. «Тяжело, конечно. Но я думала, будет хуже. Они сильно постарели с тех пор, как я их видела. Мама Колина так вообще. Их уже сложно ненавидеть, как раньше. Жизнь их и без меня наказала». Я молча киваю. «Но знаешь», — продолжает мама, и лицо ее вдруг озаряется задумчивой улыбкой. «Я рада вернуться в Воронеж. Он мне всегда ужасно нравился. А сейчас, летом, тут вообще чудесно. Можно тогда тут и остаться?» Не смело предлагаю я. «Кому? Мне? Или нам с тобой?» Иронично спрашивает мама. «А футболист твой будет где играть? В местном факеле?» Я краснею. Мы с ним еще не решили на самом деле. У него вроде появились какие-то предложения, но он пока сам не знает. «Мам, и я...» Я запинаюсь, потому что я ей ещё не говорила, что хочу уехать вместе с Максом. Куда угодно, хоть на Северный полюс. Просто куда он, туда я. «Не мамкой», — машет рукой она. «Тут и так все ясно. Будешь за своим Бессоновым по всей стране мотаться, как жена декабриста. В смысле футболиста. Похоже, он от тебя уже не отлипнет. А ты против?» Осторожно спрашиваю я. Мама опять вздыхает, секунду молчит, а потом говорит задумчиво. «Мать у него, конечно, редкостная мразь. Но мальчик у нее, на удивление, нормальный получился. Ты выбрала лучше, чем я в свое время. Твой Максим как минимум не бросит тебя беременную. Но ты все равно с этим не торопись, поняла? Предохраняйтесь. Сначала учеба, потом все остальное. Мама!» Вскрикиваю я и ужасно краснею. Может, ей трудно в это поверить, но у нас с Максом еще ничего не было. Если не считать долгих сладких поцелуев на всех воронежских скамейках и на задних рядах кинотеатра, а еще нежных ласк в номере его отеля, когда все тело горело и умирало от желания. Но Макс всегда сдерживался. Последнюю черту мы не переходили. «У нас все серьезно, Блошка», — шептал он мне на ухо. «И поэтому все будет как полагается. Не в отеле, а в нашем доме, на нашей кровати. Обещаю, моя хорошая, ты мне веришь?» Макс мог даже не спрашивать. Я ему верю. Доверяю на 200%. И знаю, что он действительно делает все, чтобы создать для нас двоих общее будущее. То видео, которое я тогда выложила, получило невероятный резонанс. Под ним отметились многие известные люди. Спортсмены, актеры, блогеры. Все они поддержали меня и Макса. И поток хейта утих сам собой. Турецкий клуб, правда, так и не поменял своего решения. Зато сразу несколько российских футбольных команд предложили Максу войти в их состав. И теперь они вместе с его агентом выбирают самый перспективный контракт из предложенных. Уже неделю выбирают. Но когда мы с Максом, как обычно, встречаемся утром и идем в кафе за мороженым, я по напряженному изгибу его бровей угадываю, что, скорее всего, выбор наконец сделан, и он мне скоро об этом скажет. И действительно, едва нам приносят заказ, как Макс откидывается на спинку стула, делает глубокий вдох и спрашивает: «Саш, как ты относишься к переезду в Москву?» Я сначала склонялся к Краснодару, но условия лучше у московского клуба. Я набираю воздуха, чтобы ответить, но Макс меня торопливо перебивает. «На всякий случай уточню. Тебе не надо работать или срочно куда-то поступать, или брать деньги у мамы. У меня есть запасы на счетах. Плюс условия контракта хорошие. Единственное, нам надо будет снять квартиру поближе к тренировочному центру. Хорошо? Ты не против?» «Макс...» Тихо вздыхаю я. «Ну что ты такое говоришь? Конечно, я не против. Я вообще готова за тобой ехать хоть на Чукотку, хоть в Африку. Мне правда все равно. Главное, скажи, это хороший клуб? Тебе там будет интересно играть?» «Очень», — без колебаний отвечает он. «Тогда вопрос решен. Улыбаюсь я. Когда выдвигаемся?» «Сашка моя». Рвано выдыхает Макс, встает со своего места, подхватывает меня и прижимает к груди. «Как же я тебя люблю. Очень, очень люблю». И я шепчу ему в ответ. «Но до сих пор не верю, что это все по-настоящему. Разве так бывает?» «У нас бывает». Усмехается Макс и бесстыдно целует меня прямо посреди кафе. Через 5 дней мы с ним вдвоем стоим на железнодорожном вокзале, том самом, где мы встретились после того ужасного расставания. Нас провожают моя мама, а еще бабушка с дедушкой. У мамы растерянное лицо, но это связано не с тем, что я уезжаю, а совсем с другим событием. Просто утром, когда я собирала вещи, бабушка с дедушкой позвали меня на кухню и протянули конверт. «Здесь счет и доступ к нему, Сашенька. Мы откладывали туда деньги каждый месяц, так что сумма там скопилась приличная. Возьми в подарок от нас. В столицу же как раз поедешь. Сможешь выбрать себе вуз получше», — степенно добавил дедушка. «Тут даже на МГИМО хватит». Я секунду смотрела на этот конверт, а потом покачала головой. «Спасибо. Правда, спасибо, но мне не нужно. Я даже не решила еще, кем хочу быть, а когда пойму, то смогу и сама поступить. Но есть один человек, у которого из-за вас не сбылась мечта». Они растерянно смотрели на меня. «Моя мама», — тихо сказала я. Мечтала и продолжает мечтать о том, чтобы быть врачом. Я знаю, что она даже смотрела условия поступления в тот мед, из которого ее отчислили. Но для этого нужны деньги. И для оплаты учебы, и чтобы на что-то жить, пока учишься. Будет честно, если эти деньги вы отдадите ей. Бабушка с дедушкой молча переглянулись, а потом бабушка откашлялась и дрогнувшим голосом позвала. «Ира, иди к нам. Нам надо тебе кое-что сказать». Мама сначала наотрез отказалась, но я смогла ее уговорить. 37 лет — это не конец жизни. Она уже имеет большой опыт работы в больнице, так что это будет отличным дополнением к теории. Уверена, мама будет лучшей на курсе. А главное, у нее так загорелись глаза, когда я сказала ей про учебу, что можно было не сомневаться. Маме этого хочется. До сих пор хочется. И вот сегодня сразу с вокзала она поедет подавать документы. ЕГЭ она не сдавала, но на платное могут взять студентов и через внутренние экзамены. Так что, может быть, мамина мечта сбудется уже в этом году. А моя мечта вот. Стоит рядом со мной в черной футболке, обтягивающей широкие плечи, и привлекает всеобщее внимание своей безбожной красотой. До сих пор не верю, что этот невероятный парень мой. «Береги нашу девочку», — говорит дедушка Максу и крепко стискивает его ладонь. «Она одна у нас». «Сашка, у меня тоже одна», — серьезно отвечает он. «И я все для нее сделаю». Бабушка всхлипывает. «В гости приезжайте. Вдвоем. Вдвоем не факт, что получится. Не обещаю я. У Макса очень напряженный график, но я обязательно приеду. С университетом сначала реши вопрос», — сварливо напоминает мне мама. «А то останешься неучем. Не давите на нее», — строго говорит Макс. «Пусть думает, сколько ей надо. Времени у Саши вагон». «Кстати, о вагонах», — вдруг замечает мама. «Ваш уже скоро отъезжает. Так что давайте, бегите, а то прощаться можно вечность». Мы крепко и очень тепло обнимаемся с мамой, а потом она, поколебавшись, обнимает и Макса тоже. Тот кажется так удивлен, что даже не может ничего сказать, только растерянно бормочет. «До свидания». «До свидания, до свидания, дети мои». Вздыхает мама и ласково, но уверенно подталкивает нас к ступенькам вагона. Оказавшись в нашем СВ, мы первым делом машем моим родным в окно, а когда поезд трогается и набирает скорость, то начинаем целоваться. И только потом усаживаемся на полку и, обнявшись, глядим на мелькающие за окном деревья. «У тебя крутая мама», — вдруг говорит Макс. «Да, соглашаюсь я. Не то что. Он не договаривает, но и так понятно, о чем он. Я сочувственно вздыхаю и кладу голову ему на плечо. «Ты не виноват в том, что она такая», — она мне вчера писала. Хмуро говорит Макс. Ее с поста главврача сняли. «Что?» Я удивленно поднимаю голову. «Да, там всплыли какие-то махинации с лекарствами. И на нее судебное дело завели». «Насколько это все серьезно? Осторожно спрашиваю я. «Ну?» Макс пожимает плечами. «Посадить ее вряд ли кто-то сможет за это, особенно учитывая ее связи. Но работать врачом она, скорее всего, больше не будет. Я думаю про себя, что очень этому рада. Врач спасает жизни, помогает людям в тяжелых ситуациях, и у него должны быть определенные моральные качества. Как минимум, он не должен шантажировать людей. Именно поэтому Татьяна Георгиевна, как по мне, врачом быть просто не имеет права. Но Максу и так тяжело, поэтому вслух я об этом, конечно, не говорю, а только еще крепче обнимаю его. «Я с тобой. Я знаю, Блошка». Тихо отвечает он, а потом улыбается так тепло, так пронзительно, что у меня перехватывает дыхание. «И это реально лучшее, что со мной случалось в жизни».